Водьячий по местного приказа Пантелеймон всю дорогу до подворья купца Никваса сиял, как свеженачищенный пятак, нежно поглаживая только что состряпанную на пару с царским сплетником бумагу. 10 минут работы, и в награду целый золотой. Виталик, трясшийся рядом с ним в карете, по лихорадочному блеску глаз подьячего понял, что тот с его помощью только что открыл для себя клондайк и уже мечтает о расширении бизнеса. — Значит так, чернильная твоя душа, — ткнул царский сплетник подьячему кулак под нос. — Акция одноразовая. Узнаю, что без моего ведома что-то подобное провернул, ёт тебя. — Да не, боже ж мой! — отшатнулся Пантелеймон и начал мелко креститься. — Чтоб я самого царского сплетника обманул, да ни за что! Виталик удовлетворенно хмыкнул. Все-таки имидж крутого криминального авторитета работал на него неплохо. В принципе, то, что он собирался провернуть, был чистейшей воды криминал. Но что делать? Как иначе вызвать огонь на себя? Я вот только не понял, а почему так мало? Рискнул все-таки робко спросить подьячий. Всего капь стерляди. Так надо, отрезал юноша. И все-таки вас могут не понять. С сомнением покачал головой Пантелеймон. Карета остановилась напротив подворья Никваса. Из нее выскочил суетливый Пантелеймон. Следом неторопливо вышел царский сплетник, с ленцой зевнул и сладко потянулся. Около ворот уже крутился отряд стрельцов с Федотом во главе. Стрельцы с опаской косились на братков главного криминального авторитета Великореченска со скучающим видом, подпирающих соседский плетень. Вид у них был самый, что ни на есть, бандитский. Перед началом операции Виталик особо настоял, чтобы каждый член его ударной группировки наложил на себя самый зверский макияж и выглядел так, чтобы народ великореченский шарахался от них, как черт от ладана. Сплетник царственным жестом руки приказал стрельцам посторониться. Те покосились на Федота. Тот кивком головы приказ подтвердил, и дорога к воротам бойцам Виталика очистилась. — Митяй, будь ласков, постучи, — коротко сказал сплетник. Ворота заходили ходуном под пудовыми кулаками Митяя. Со стороны хором опального купца послышались встревоженные голоса дворовой челяди. — Кто там? — спросил чей-то тонкий, испуганный голосок из-за ворот. — Подьячий, по местного приказа, — начал отрабатывать свой золотой Пантелеймон. — Чего надо? — Опись имущества составить. — Чего? — на этот раз голос был сиплый и явно мужской. — Не доходит, — грустно вздохнул Виталик. — Ребята, разберитесь. Ворота все равно менять, хлипкие они какие-то. Мне на подворье с таким убожеством жить западло. Ребята разобрались быстро. Разойдись! Тяжелые дубовые ворота в один миг были стернуты с петель и аккуратно уложены на травку рядом с забором. На дрова, пожалуй, пойдут, все так же лениво сказал Виталик, заходя внутрь. «Это кто?» — кивнул он на простоволосую молотку с отвисшей челюстью в пышном сарафане, застывшую на крыльце хором Никваса. «Матрена, так сказать, жена-с». «Чего?» «Не ваша-с, должника вашего Никваса». Тут из-за дома купца вылетел плечистый мужик с оглоблей и перекрыл дорогу в терем. «Только тронь, убью!» Пантелеймон попятился, но юноша схватил его за шиворот и вновь поставил рядом. «А это кто?» конюх ейный Антип. А он мне нравится. А что, Антип, за золотой со мной работать будешь? В год, — ощерился детина. В месяц пока. В смысле, как пока? — выпучил глаза Антип. Ну, ежели с братвой сойдешься, срок испытательный пройдешь, то будешь эту сумму получать не менее чем раз в неделю. Теперь и у Антипа отпала челюсть. Глобля выпала из его рук и покатилась по траве. Он обернулся на хозяйку, со всхлипом пару раз вздохнул и отрицательно мотнул потлатой головой. — Какая прелесть! — умилился сплетник. — Сёма, как закончим дело, потолкуй с ним более предметно. Такие кадры нам нужны. Но это потом. А сейчас, ребятушки, — щелкнул он пальцами, — быстренько телеги сюда. Времени в обрез, из графика выбиваемся. Его команда схватилась за оглобли и вкатила во двор телеги. — Но, и чего столбом стоим? — спросил Виталик у Матрёны. — Вещички грузим и шустро катим с моего подворья. — Что? — ахнула Матрёна и заголосила так, как умеет голосить только русские бабы. — Люди добрые, это что ж такое деется? Меня дочку боярскую, ах, тати ночные уже среди бела дня часы народ грабят. Разве может не откликнуться честной народ на такое из ряда вон выходящее событие? Заселен Верхний Град Великореченска был плотно, и около подворья купца Никваса вмиг собралась огромная толпа. Всем было интересно, как тати ночные среди бела дня честной народ грабят. Именно этого и добивался Виталик. На этом шоу ему нужно было как можно больше свидетелей. «Ночные тати», — распустил он пальцы веером, — «грабят по ночам. А я день и ночь работаю на благо Родины». «Это ты работаешь?» — уперла кулачки в крутые бока Матрёна. «Да», — кивнул Виталик, — «причем не хуже, чем ты со своим конюхом на сеновале». Толпа радостно заржала. Судя по всему, о неформальных отношениях женушки купца с прислугой знали все. «Ах ты, идолище поганое, тать убивец! Думаешь, не знаю, кто кормильцу нашему троллей подослал?» Царский сплетник возликовал. Склоченная баба лила воду на его мельницу. «Что делать?» — горестно вздохнул Виталик. «Законы бизнеса суровы. Он мне столько денег должен, что простой смертью умереть не имеет права. Перед смертью ему еще помучиться надо». «Он тебе деньги должен?» — недоверчиво спросила купчиха. «Пантелеймон, озвучь бумагу», — приказал Виталик. Подьячий развернул свиток, на котором, как говорится, еще чернила не просохли, и зачитал состряпанный Виталиком документ. «Я, купец первой гильдии Никвас, обязуюсь сохранить на своем складе в целости сданный на хранение товар, коим является кап стерляди свежего посола стоимостью в 1 золотой». Все дружно ахнули. Цена за эту дешевку, по великореческим меркам, кап стерляди стоила не больше 0,5 гривны, была просто несусветная. «И выдать вышеуказанный товар его владельцу, царскому сплетнику Виталию Алексеевичу Войко, по первому требованию, но не позднее 15 июня сего года. За оказанные услуги по хранению товара Виталий Алексеевич Войко выплачивает купцу Никвасу вознаграждение в размере 1 рубля серебром. В случае невозврата вышеозначенного товара, купец Никос обязуется возместить царскому сплетнику неустойку в размере 20% за каждый день просрочки. Пантелеймон поднял свиток над головой. «Извольте ознакомиться. На документе стоит подпись господина Никваса и царского сплетника. Это подпись вашего мужа?» — ткнул он бумагу под нос Матрёне. «Да вроде...» — неуверенно пробормотала купчиха. «Тогда извольте рассчитаться», — улыбнулся Виталик, мысленно гладя себя по голове. «В школе...» Он славился своим искусством подделывать подписи учителей в дневнике, и этот навык теперь ему пригодился. — Так склад же тот давно сгорел, — растерянно сказала Матрена. — Совершенно верно, — подтвердил Пантелеймон. — А ваш супруг, вместо того, чтобы рассчитаться, это обошлось бы ему всего в один золотой, ударился в бега. «Целый золотой!» — застонала купчиха. «Вот урод! Как появится, убью!»